Глава 5. Мои безмолвные молитвы и ругательства остались без ответа. Богиня проигнорировала своего чемпиона-призывателя. Жесть. Как вообще спокойно находиться на дне, когда тебя в любую секунду могут обчистить? Я обратился к одному из уличных торговцев, которые должны были наблюдать гадскую лисятину. «Видел, конечно», — покивал толстяк. «Мастерская работа». «Недаром госпожа Шия получила титул чемпиона Плута. Даже кристаллы способны выкрасть. Иногда кицунэ помогает беднякам и наказывает взорвавшихся адептов. Видать, чем-то вы ее прогневали». «Да это меня самого чуть не ограбили!» Взлохматил я свою шевелюру и сплюнул. «Чёртовы лисы! Долбаная чемпионка! Робин Гудиня хренова! Чтоб ей всю жизнь одним рисом питаться! Найду, хвост оторву и на шапку пущу!» «Шия Формин наносит вам урон 2. Опека деактивирована. Вы находитесь в безопасной зоне. Опека и здоровье восстановлены». Поганая лиса сумела подобраться ко мне сзади и пнуть по икре левой ноги. Я припал на одно колено, скривившись от боли. «Следи за словами, хуман», — прошипела лисятина из своего скрыта. Я сделал попытку схватить гадину, но то и след простыл. Еле заметная марева быстро затерялась в толпе. «Она ведь не скрывается даже! Нападает средь бела дня! Почему бы не упечь лисятину за решетку? Здесь есть закон или как? Выступите свидетелем кражи». «Какой закон на дне?» — хмыкнул торговец. «Пора бы уже и привыкнуть, молодой человек». «Ладно, нытьём делу не поможешь. С кристаллами можно попрощаться. Только с чем мне теперь на монстров охотиться? Смогу ли я голыми руками убить начальных мобов? По идее, когда смогу привязать к себе первого питомца, станет полегче. Что-то я сомневался в успехе задуманного. Мрапиш рассказывал о монстрах первых ярусов как об исчадиях зла. Преувеличивал наверняка, трусливый пропойца. Но и совсем безоружным соваться глупо. Украсть явно не вариант с моими умениями. Может, хотя бы дубину сделать из ветки? Я решил поискать единственного своего знакомого в Урке. Поспрашивав народ, все же смог отыскать небольшую алхимическую лавку в районе средней паршивости. Мрапиш только открылся, и народу в заведении не было. «Дружище!» — обратился я к нему. «Стой! Ты еще кто такой?» «Как? Разве забыл, как мы вчера с тобой отдыхали в таверне?» Я завязал с Мрапишем понебратский разговор. Мужичок видеть меня не сильно желал, но все же припомнил кутёж предыдущего вечера. «Такие дела, приятель. Меня ограбил только что чемпион Плут. Даже экипировку купить не успел, представляешь? Есть немного деньжат в долг. Как заработаю, так сразу верну». «Да ты скорее сдохнешь на ярусах», — покачал тот головой. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить типа мне помочь. Около часа я терся в его лавке, отпугивая посетителей, что ему надоело, в конце концов. «Ладно, подсоблю, чем смогу. Только свали уже отсюда. Денег не дам. Зато одолжу свою верную Берту. Вернешь ее потом в целости и 30 монет сверху». Мрапиш достал из воздуха небольшую деревянную дубинку с рыжеватым металлическим навершием, которая так и называлась. «Дубина с медным набалдашником. Ранг донный. Базовый урон от 1 до 3. «Ты ей даже имя дал?» — хмыкнул я. «И мешок возьми!» — подал он мне холщовый предмет. «Зачем?» «Пепел собирать». «Для твоих алхимических зелий?» «Пепел идет на удобрение, неуч! Без него на дне ничего не растет. «Понял, принял». Пока Мрапиш не передумал, я по-быстрому сгробастал дары. Мешок убрал в кольцо инвентаря, дубинку положил в один из слотов экипировки. Вышел на улицу и протестировал. Легкое мысленное усилие, и дубинка появлялась прямо в моей руке, как я и рассчитывал. Понятно теперь, как другие адепты так быстро доставали оружие. Ведь в инвентарь предметы помещались с задержкой. Видимо, чтобы на поле боя не пользовались лишними трюками. На оставшиеся монеты, которые пока они украли, прикупил разные припасы. Чан воды и рисовых лепешек с галетами. Деньги стремительно таяли. Вздохнув, направился в сторону одной из трех лестниц, что находились рядом с городом. Даже не так. Лестниц. Монументальные конструкции не имели подпорок. Сотни ведущих вверх ступенек практически висели в воздухе, что создавало некий диссонанс. Именно так адепты путешествовали на верхние ярусы. Бездну можно было сравнить с детской пирамидкой. Игрушкой, в которой бублики надевались на центральный стержень. Только здесь вместо стержня находилась пустота диаметром километров в 5-10. По пути к подъему немного понаблюдал за жизнью сервов, что трудились на плантациях. Рисовые поля, залитые водой, уходили вдаль на километры. Сложные системы ирригационных каналов доносили воду до каждого участка. Сервы пололи сорняки, охотились на вредителей, удобряли, сеяли и собирали урожай. Выглядели некоторые изможденными и недовольными. Будешь тут довольным, копаться в грязи круглый день. Действительно, в качестве удобрения использовали серый пепел, о котором говорил Мрапиш. Вход на лестницу охраняла пара стражей. Меня, как нулевку, пропустили бесплатно. Как я понял, даже за доступ наверх тут драли деньги. Еще и назвали это дело страховкой. Мол, адепта тоже можно убить, если связать как следует и вытащить со дна на один из верхних ярусов. Вот стражи и дежурили, чтобы такие случаи предотвращать. Интересно, сколько надо дать им на лапу, чтобы они не заметили проноса тела в мешке? Еще один косяк, о котором богиня не позаботилась. Впрочем, все узкие места заткнуть невозможно. Ни в одной игре нет идеального баланса. Что уж говорить про реальный мир, апофеоз несправедливости. Вот где дикий дисбаланс. Можешь родиться в семье донатеров с богатырским здоровьем, а можешь в семье бедняков с проклятием, медленно убивающим тебя уже к 19 годам. Я двинулся вверх по лестнице, понимая, что обратного пути, скорее всего, не будет. Легкая головная боль толкала меня вперед, не давая сидеть на месте. Вскоре по обе стороны лестницы закрутился лихой воздушный поток. Кажется, та самая сила, которая позволяла спокойно спускаться с ярусов на дно. С ее же помощью я и пролетел через всю бездну после перерождения. Свод нулевого яруса находился на высоте около 200 метров, так что пришлось изрядно потрудиться. Периодически я отдыхал, сидя на ступеньках. С верхотуры открывался отличный вид на дно в целом. Рисовые поля с копошащимися в них сервами и муравьями, городские кварталы, трущобы и центральную площадь с храмом. Собор Эрилетту являлся самым высоким зданием Урка. Спустя какое-то время я достиг черной скалистой стены, внутреннего края яруса. Стало не так страшно идти по крутой лестнице. Хотя бы и с одной стороны находилась сплошная преграда. Толщина черного камня пола этажа составляла около 20 метров. Материал отчасти напоминал вулканическое стекло, но практически не блестел на свету. Подъем на 1500 ступеней не мог не измотать. Но все же я не падал от дикой усталости, когда добрался до самого верха. Возможно, Эрилетту позаботилась о дополнительной выносливости своих адептов. Хоть один косяк исправила богиня. А то путешествовать между ярусами было бы дико изматывающе. «Стойкие холмы. Ярус первый», — поведало мне всплывающее уведомление, когда я забрался на край первого этажа. Гуляющий ветер трепал сочную зеленую травку. Лианы на потолке создавали теплый ламповый свет. До следующего яруса расстояние было поменьше, около 50 метров всего. Так что создавалось несколько гнетущее ощущение, будто бы тебя заперли в мрачном подземелье, и мягкий свет слабо скрашивал жуткие чувства. Я заглянул в провал. Огромная воронка, противоположный край которой находился во многих километрах. Виднелись в сторонке и лестницы, ведущие на следующие ярусы. В теории я мог проскочить сразу на следующие этажи, если не столкнусь по пути с монстрами. Но с нулевым уровнем и без навыков делать мне наверху нечего. Высота до дна казалась приличной. Действительно ли мне хватит храбрости на то, чтобы спрыгнуть вниз и довериться потоку? Стойкие холмы выглядели мирными и безопасными. Эрилетту наверняка предусмотрела, что начальных противников стоит делать послабее, дабы начинающие адепты постепенно втягивались в бездну. По крайней мере, так поступали все адекватные разработчики виртуальных миров. Я достал дубинку и покрутил в руках, сделал несколько выпадов. Таким набалдашником и голову проломить можно. Оставались вопросы касательно боевого опыта. Я ведь не каратист, не реконструктор и не спецназовец бывший. Управляться умел лишь с мышкой и клавиатурой. Уколы сам себе ставить научился. Навыками обращения с холодным оружием не обладал. Ладно, как-нибудь справлюсь. А там и опыт придёт со временем. Я забрался на ближайший холм и заметил огромного пятнистого хомяка размером с крупную собаку. Монстр преспокойно жевал травку, смешно дрыгал лапками и коротким хвостом. Сплошная милота. Я бы даже не прочь завести такого питомца в реале, если бы они у нас водились. Дикий грызун. Уровень нулевой. Здоровье 11 из 11. Мрапиш поведал мне о том, что у монстров существовала своя градация. Мне бы хотелось сразу же попробовать в деле свой чемпионский навык, расширяющий диапазон приручаемых существ. Ведь обычный призыватель не мог призывать боссов. Было крайне любопытно, смогу ли я приручить целого вожака. Это бы поставило меня сразу же на несколько ступеней выше в местной иерархии. Но начинать следует с малого. Жаль ли мне лупить хомяка? Вопрос риторический. «Эй, хомячелло, я здесь!» — прикрикнул я. Грызун насторожился, нашёл меня взглядом, после чего понёсся в мою сторону. Я внимательно огляделся по сторонам, следя за тем, чтобы другие монстры не среагировали на шум. Не хватало ещё сагрить целую толпу монстров. В таком случае придётся улепётывать. С одним же грызуном должен совладать. Это ведь самый начальный моб. Хомяк вскоре забрался на мой холм, забавно семеня своими короткими лапками. Я выждал момент и замахнулся дубиной. Вот только тварь оказалась да нельзя шустрой. Грызун вовремя уклонился от удара, после чего совершил длинный прыжок. Я и защититься не успел, как тварь вцепилась когтями в плечи и моментально сняла опеку. А затем массивные хомячьи зубищи вгрызлись прямо в мою шею и принялись кромсать. «Хай-я!» — злобно пропищал монстр. «Ха!» — только и смог я издать нечленораздельное кряхтение. «Дикий грызун наносит вам урон 2. Опека деактивирована. Дикий грызун атакует вас». Раны от когтей опека успела восстановить, но после деактивации целебная магия перестала меня защищать. Тварь вырвала целый кусок мяса из шеи. Начала хлестать кровища. Кое-как мне удалось отцепить от себя безумного хомяка. Зажимая рану в шее, побежал обратно в сторону обрыва. Грызун продолжил неумолимо преследовать свою жертву. Рост у твари была невеликого, но вот прыгала высоко. Острые хомячьи когти оставляли целые борозды в моей спине, плечах, ногах и даже на пятой точке. «Дикий грызун атакует вас», — продолжала сигналить система очевидная. Пока добежал до обрыва, успел покрыться множеством ран. Ранее я со страхом думал о том, хватит ли мне храбрости прыгнуть в бездну. Но сейчас и тени сомнений не возникло, поскольку по пятам за мной следовал бешеный монстр. Я сиганул с обрыва, практически не раздумывая. Поток моментально подхватил меня и потащил к центру города. К той самой площади, куда опускались другие искатели приключений. Лететь пришлось довольно долго. У меня перед глазами вся моя короткая жизнь промелькнула. Вместе с кровью меня покидали и силы. Горячка боя спала, и боль с утроенной силой атаковала сознание. Раны дико ныли. К этому примешивалась усилившаяся мигрень. Я осознал ещё одну из особенностей бездны. Пока на тебе висит опека, боль от ранений или болезни ощущается намного слабее. Стоит ей сняться, и добро пожаловать в реальный мир смертный. Мир полный боли, страданий и смерти. Дубинку, которая так и продолжала лежать в моей руке, я убрал обратно в слот экипировки. Поток услужливо перенёс меня к центральной площади и опустил на мощённую камнем поверхность. Если бы хомяк задел центральные сосуды, наверное, я бы помер довольно быстро. Но и без того кровь хлестала ручьями. Я почувствовал, что мне стало дико холодно и начало клонить в сон. «А, вчерашний новичок!» — подошёл ко мне тот самый усатый стражник. «Не слабо тебя потрепало. Все кристаллы успел потратить». Я попытался ответить, но вместо этого издал лишь сдавленный хрип. Хомяк-мутант повредил мне горло. «Я бы предложил тебе вступить в отряд и получить страховку от смерти». «Ага, вот только я не мог вступать в отряды из-за чёртового штрафа чемпиона-призывателя. Тоже мне чемпион! Неужели так и отъеду из-за клятого грызуна?» Но, судя по твоему наряду, с тебя и брать нечего. Ладно, хотя бы пару кристаллов за нулевку дать должны. А вот жаль, что духи-наблюдатели карают каждого, кто покусится на жизнь раненого адепта в безопасной зоне. Давно бы уже состояние сколотил. Усатый мерзавец чуть ли не облизывался, глядя на мое окровавленное тело, словно кот на крынку со сметаной. Имя — Гатфри Шардблюх. Здоровье — 20 из 20. Уровень 8. Раса — хуман. Козёл сам всего 8 уровня, а ведет себя, словно король бездны. Сколько тебе осталось до восстановления опеки? Поинтересовался страж нетерпеливо и добавил. В божественном лике можно увидеть отсчет. А, похоже, ты говорить не можешь. Так даже лучше. Предсмертные вопли раздражают. Я открыл интерфейс и в строке активных эффектов действительно заметил таймер. Насколько я понимал, данный срок зависел от стойкости и других параметров. Мне осталось дождаться всего лишь еще 7 минут до возвращения опеки. Но каждая секунда тянулась со скоростью улитки. Я старательно зажимал раны, пытаясь предотвратить чрезмерную потерю крови. В какой-то момент потерял счет времени. Мышцы начали каменеть. Я отчаянно хватался за свое сознание, понимая, что если закрою глаза, то больше не очнусь. Тогда наглому стражнику достанется дроп с меня, и моя душа вряд ли переродится. Хотя никто точно не знал, существует ли посмертие в бездне. Целую вечность спустя вдруг произошли резкие изменения. Волна пробежала по моему телу, усталость, боль и все раны исчезли в один миг. «Опека и здоровье восстановлены», — услужливо поведала система. Я присел на камни и ошалело поглядел по сторонам. Жить-то, оказывается, намного лучше, чем умирать. Я сумел все-таки прожить достаточно до восстановления опеки. «Жаль», — протянул стражник разочарованно. «Ты как, парень?» «У некоторых адептов после подобных сотрясений крыша едет капитально». «В порядке», — отряхнулся я. «Я привык терпеть боль, хоть и ненавижу ее. Мигрень после возвращения опеки также изрядно ослабла, к счастью. По всей видимости, божественное заклинание снижало болевой порог в несколько раз. И с опухолью в голове получалось нормально соображать. В какой-то момент все равно недуг дойдет до грани, но пока лучше бы мне опеку лишний раз не терять. Продолжишь охоту? Или бросишь?» «Грёбаный хомяк заплатит по счетам!» — рыкнул я злобно. «Ха! Из тебя выйдет отличный адепт!» — хлопнул меня по плечу стражник. «Лучше пойти на рисовое поле, чем работать падальщиком на площади», — огрызнулся я. «Тля позорная!» Усач побагровел и хотел высказать мне что-то нелицеприятное, но я лишил его своей великолепной компании. Глубинная ярость росла в моей душе. Какой-то гадский грызун, самый начальный монстр, посмел рушить все мои долгоиграющие планы. Пушистый засранец стал настоящим вызовом с моей текущей экипировкой и уровнем. Но так просто Икари Летов сдаваться не собирался. Глава 6. Пилить до лестницы от центральной площади пришлось несколько километров. Все же подъем начинался под краем провала первого яруса, который раскинулся на десяток километров, наверное. Радовало, что до лестницы шла качественная и ровная дорога. Рикши предлагали подвезти до места назначения, но пока деньжат на транспорт не хватало. Тело мое полностью восстановилось благодаря опеке, даже разорванное горло. Вот с одеждой оказалось не все так просто. Рубаху и штаны украсило множество прорех разного размера. Если так пойдет и дальше, придется расхаживать в одной набедренной повязке. Теплилась во мне надежда, что после нескольких стычек я наберусь достаточно опыта и смогу завалить своего первого противника. Второе восхождение осталось все таким же изматывающим. Хорошо, хоть с черного края у лестницы тек небольшой ручей, падающий на дно хилым водопадом. Я мог вдоволь напиться и пополнить запасы воды. На то, чтобы добраться из центра Урка до стойких холмов, у меня уходило около 1,5 часов. Дело двигалось к середине дня. Лианы наверху и провал бездны засветили чуть ярче. Вроде бы ощущения походили на те, что испытываешь при попадании лучей света, но без слепящего шара над головой все казалось иллюзорным, мистическим. Долго искать нового дикого грызуна не пришлось. На этот раз у монстра оказалось 13 единиц здоровья. Я чуть не повторил ту же самую промашку, что и раньше, но вовремя одумался. Гораздо удобнее сражаться рядом с самым обрывом, чтобы иметь возможность спрыгнуть в любой момент. Я привлёк грызуна криком и быстро побежал в сторону провала. Однако монстр оказался умнее. Преследовать меня до самого обрыва не стал, развернулся на холме и побежал обратно. Не хватало чего-то вроде лука, способного усилить агр. Будем пробовать методом проб и ошибок. Я нашел убежавшего монстра и снова привлек того криком. На сей раз дистанцию разрывать стал не так резко, и грызун продолжил меня преследовать до самого обрыва. Добравшись до провала, я встретил чудище лицом к лицу. Кровожадный хомячище снова взвился в длинном прыжке, только сблизившись. Наученный горьким опытом, я был готов к такому приему и умело уклонился, махнув наотмашь дубинкой. К своему удивлению, даже попал. Вы наносите урон монстру «Дикий грызун» 2. Отлично. Осталось еще 11 единиц здоровья. Воодушевившись, продолжил бодаться с хомяком, который и не думал принимать поражение. Я смог уберечь уязвимую шею от атаки и нанести урон, но это оказалось моим единственным достижением. Дикий грызун перемещался стремительно, мне не удавалось толком поспевать за ним. Когти и острые клыки находили любую возможность, чтобы вонзиться в податливую человеческую плоть. «Дикий грызун наносит вам урон. 3. Опека деактивирована». Я продолжил сражаться, несмотря на потерю автохила, и даже смог пару раз хорошенько приложить зверя дубиной. Но проклятый хомяк снова взял верх. На сей раз он откусил мне половину левой кисти вместе с тремя пальцами. Боль оказалась настолько чудовищной, что я решил свалить снова, признав таким образом поражение. «Возможно, я проиграл битву, но не проиграл войну!» Процедил, пережимая сосуды поврежденной руки. Поток услужливо перенес меня на площадь. На этот раз я не находился при смерти. Просидел несколько минут, морщась от боли, а затем опека восстановила все повреждения, словно их и не было. Даже шрамов не осталось. Уже прогресс. На этот раз мне не пришлось наблюдать свет в конце тоннеля. Начинаю потихоньку привыкать к жестоким реалиям бездны. Очередное унылое путешествие до лестницы и новый подъем. Живот начал требовательно урчать, так что, забравшись наверх, принялся за трапезу. Усевшись неподалеку от обрыва, умял несколько рисовых лепешек и запил водой. Еда примитивная, но недаром говорят, что голод — лучшая приправа. По лестнице наверх поднимались другие адепты. Подавляющее большинство имело хорошую экипировку и выглядели более опытными бойцами, нежели нулевка. Кто-то охотился в группе из двух человек. Да уж, вдвоем хомяка убивать сподручнее наверняка. Мне пришла в голову одна идея, которую я сразу же решил притворить в жизнь. А именно, поискать временного союзника и попросить его подсобить с первым моим питомцем. Имелась определенная проблема. У меня при себе не было гримуара. Могли возникнуть вопросы. Например, каким образом я смог приручить питомца без экипировки? Да, существовала похожая аура, но всем будет очевидно, что на данном уровне я ее пока изучить не мог. Не придумав ничего лучшего, я немного побродил по холмам и отыскал камень по форме, приблизительно напоминавший небольшой талмуд. Бутафорию спрятал в мешок, полученный от мрапиша. Затем двинулся на поиски подходящего кандидата. «Удаляться от провала означало обречь себя на верную смерть», — так говорил мне пропойца. Но лишь за второй грядой невысоких холмов удалось отыскать охотника на грызунов. Безусый юнец второго уровня сражался с грызуном, причем довольно умело. Орудовал парень шпагой, двигался довольно шустро. Вероятно, класса палач. Фран, так его звали, мог поспевать за хомячищами, так что бой проходил в его пользу. Наконец, стремительный удар оборвал хомячью жизнь. Монстр сгорел в синеватом огне и осыпался серым пеплом. Заметив меня, Фран насторожился и быстро подобрал выпавший трофей. «Чего надо?» — откликнулся мальчонка недружелюбно. «Классно с мечом управляешься. Тренировался раньше?» «Отец учил». «Слушай, не подсобишь немного? Мне надо первого питомца приручить, да что-то не выходит». «А мне что с того?» «Поработаем в группе остаток дня. Все трофеи тебе». «Что у тебя в мешке?» «Гримуар». Мне сказали, что экипировка здесь изнашивается, так что я решил защитить его». «Это так не работает», — покачал парень головой. «Зато я чувствую себя спокойнее». «Ну, так что?» Фран подумал несколько секунд, после чего выдал. «По рукам. Сейчас приведу грызуна». «Погоди, мне ведь достаточно финальный удар нанести. Чем больше урона нанесешь, тем выше шансы на успешное приручение», — поведал мне парень. «Не дрейфь, я помогу, если ситуация станет критической». Мелкий шустро сбегал через холм и привлек внимание одиночного хомяка. Фран бегал быстрее этих инфернальных тварей. То ли прокачка характеристик помогла, то ли бонусы от класса давали определенные преимущества. Я схлестнулся с диким грызуном, у которого имелось 13 единиц здоровья. Кое-какой опыт набрать уже успел, так что не пал сразу с прокушенной шеей. Плюс камень в мешке, как ни странно, позволял изредка отбивать атаки. Но все-таки монстр довольно быстро сбил мою опеку, нанеся несколько неприятных ран. Я начал истекать кровью. Головная боль усилилась, сбивая с ритма. «Эй, помощь бы не помешала!» — протянул я, стараясь не сбивать дыхание. «Да-да, сейчас!» Еще один удар хомячьих когтей рассек мою левую руку чуть ли не до кости. «Эй!» — рявкнул я. «У тебя отлично получается!» — с затаённым ехидством произнес Фран. «Вот тля позорная! Какой же мудак! Он, как и страж с площади, просто ждал, пока моб прикончит меня, после чего он сможет забрать выпавший лут. С адептов в любом случае падало какое-то количество кристаллов и, с некоторой вероятностью, элементы экипировки и часть содержимого инвентаря. При этом до провала было далековато. Убежать шансы еще оставались. Но меня взяла такая злость! На несправедливость мира, на окружающих меня мудаков, на собственную слабость и на проклятого комка шерсти, который бился, словно потомок чужого, скрещенного с хищником. Обливаясь потом и кровью, принял решение бороться до последнего. Дикий грызун. Уровень 1. Здоровье 5 из 13. Несколько раз мне удалось хорошенько попасть по нему дубинкой. Тварь же нанесла в ответ множество ран. Левую конечность и ноги хомяк измочалил изрядно, оставив глубокие борозды. Во всем теле, включая голову, пылала адская боль. Но я смог отрешиться от нее и сосредоточиться на битве. Старался беречь главное — глаза, живот, шею и правую руку. Все остальное было несущественно. Главное — победить чудовищного врага. Я уже чувствовал, что силы скоро покинут меня окончательно, а сердце билось с перебоями. Перед глазами начало мутнеть. Но на сей раз бездна сжалилась над бедным адептом. Сначала я неуклюже задел хомяка по лапе, а затем, как следует, засадил по голове. Вы наносите урон монстру «Дикий грызун» 1. Вы наносите урон монстру «Дикий грызун» 4. Критический удар. Победа. Получено 1 опыта. Прогресс задания «Охота на грызунов» 1 из 33. Желаете использовать приручение на монстре «Дикий грызун»? Да? Нет? Фух, повалился я на траву, забрызганную моей собственной кровью. Да, желаю! Из моих скромных запасов списалась единичка маны. Ца, повезло, донеслось от Франа. Лучше не попадайся мне на пути. Парень шустро убежал прочь. Наверное, не будь данный этаж безопасным, он бы точно попытался меня добить. Насколько же жестокие люди попадают в бездну? Никому нельзя доверять. Интересно, я сам такой же? Помотав головой, отбросил ненужные философские измышления. Трупик грызуна не сгорел, обратившись в пепел, а просто исчез в голубоватом сиянии. Спешно полез в интерфейс бездны и быстро отыскал специальный пункт меню для управления питомцами. Свершилось! Наконец я одержал свою первую победу в мире бездны. Полоса неудач прервалась. Больше Икари не тварь дрожащая, а питомцы имеет. «Хай-я!» — донёсся до меня встревоженный писк другого монстра, привлеченного шумом схватки. Спохватившись, поспешил убраться с места сражения поближе к обрыву. Ну как, поспешил. Скорее доковылял, морщась от глубоких ран в ногах, после чего плюхнулся у самого края. Здесь, рядом с провалом, я и дождался отсчета таймера. Опека активировалась, и все мои раны чудесным образом исцелились. В одежде образовались новые прорехи, но здесь ничего поделать было нельзя. Разве что голышом воевать, сберегая штаны. Все равно ткань начального наряда не давала почти никакой защиты. Занятно, как быстро мне удалось побороть боязнь высоты. Теперь провал казался мне не пропастью, а спасательным кругом, которым можно воспользоваться в любой момент. Ничего не может быть прекраснее, чем разбежаться и прыгнуть с черной скалы, чтобы спуститься на безопасное дно. Отдохнув и полюбовавшись на урк с высоты, я приступил к вкусной части — исследованию возможностей призывателя. Обычный навык призыва донного уровня действовал примерно час и потреблял разово четверть запаса маны. В принципе, за это время потраченная мана успеет несколько раз восстановиться. Но в моем случае действовал бонус чемпиона. Увеличенный срок призыва оказался бесконечным. Полезно, но конкретно в бою это ничего не значит. Как мне пояснил Мрапиш, скорость регенерации здоровья и маны зависела от характеристик стойкости и мудрости соответственно. Единственная возможность их ускорить — это отрядные ауры, которые имелись у ограниченного числа классов. У призывателя тоже вроде было нечто похожее, но оно распространялось исключительно на питомцев. Плюс встречались гримуары с интересными бонусами, так что надо будет обзавестись классовой экипировкой, когда деньги появятся. Пока же придется пользоваться умениями чемпиона-призывателя, обходясь муляжом гримуара. Хоть какая-то польза от божественного дара. В меню призыва теперь один из четырех слотов, которых было в два раза больше благодаря чемпионству, стал занят питомцем. Я мог просматривать его характеристики даже без сути. Имя не задано. Здоровье — 11 из 11, плюс 9. Мана — 2 из 2. Уровень нулевой. Раса — дикий грызун. Характеристики — сила 1, ловкость 1, стойкость 1, мудрость 1. Атрибуты — монстр бездны, мастер и кари летов. Сразу же обратил внимание на уровень прирученного существа. Кажется, раньше он был первого левела, но после становления фамильяром скатился до нулевого, как и у меня. Мрапиш не так хорошо разбирался в нюансах призывных классов, но здесь можно подключить и обычную логику. Какой бы Эри Летту ни была дурной богиней, за балансом она наверняка старалась следить. Судя по всему, уровень призываемого не мог превышать уровень призывателя. Монстр бездны давал тот самый начальный бонус к здоровью. Описание атрибута оказалось скудным. Собственно, больше в его статусе смотреть было не на что. Все те же четыре основные характеристики, которые, как я слышал, должны повышаться автоматически по заложенной схеме. Также в меню имелась возможность настроить отображение в моих логах информации о нанесении или получении урона фамильярам. Единственное, что я мог изменить у самого питомца, — это имя. Первая попытка бесплатная. За следующие же придется заплатить кристаллами души, которые являлись здесь универсальной системной валютой. Недаром так высоко ценились на рынке. Перебрав несколько вариантов, я остановился на вполне подходящем. Имя — Кенни. Свое главное оружие надо изучить поподробнее, — пробормотал я, готовясь к призыву. Навык работал на некоем интуитивно понятном уровне. Причем я мог призывать питомца не только рядом с собой, но и на некотором удалении в конкретном месте. Решил проверить дальность работы навыка. Представил себе вершину холма неподалеку и активировал призыв. Хомяк материализовался в синеватом свечении, которое быстро опало. До холма призыв не дотянулся. Питомец появился на расстоянии чуть больше 10 метров. Вероятно, эта часть навыка также будет прокачиваться со временем. «Ко мне!» — скомандовал я. Пушистый грызун сноровисто побежал к хозяину. Вспомнив о монструозных когтях и зубах, чуть не перегрызших мне горло, слегка напрягся. Но все же питомец не стал нападать, остановился рядом. Кенни напоминал массивный пушистый колобок на маленьких ножках. Макушка достигала моего пояса, но весил он 50 не меньше. Светлая шерсть сменялась черными и рыжими пятнами. Правый глаз хомяка окружал темный круг из шерсти, словно кто-то поставил монстру фингал. На огромных щеках виднелись рыжие отметины, которые отчасти напоминали румянец. Ушки забавно топорщились. В общем, фамильяр выглядел до нельзя мило. И не скажешь, что это существо способно убить человека в мгновение ока. Я положил ладонь на голову Кенни и погладил. Шерсть оказалась немного жестковатой, но в целом приятной на ощупь. «Я-ху!» — довольно пискнул питомец. Похоже, богиня позаботилась о том, чтобы поведение монстров выглядело естественно. Я провел испытания, испробовав все доступные мне команды. Собственно, их было немного. Идти к месту, вернуться к хозяину, следовать за кем-то, атаковать или прекратить атаку. Приказ принести мне камень хомяк исполнить не смог, мозгов не хватало. Возможно, тупость характерна для данного вида грызунов, а может, настройки у всех монстров идентичные. Либо мне попалась отсталая особь. Со временем разберусь. Прежде чем переходить к опасным тестам, все же решил для начала приручить второго монстра. Мало ли, что с первым случится. На просторах стойких холмов отыскать другого дикого грызуна проблем не составило. Без особых расшаркиваний, мысленно, я направил Кенни в атаку. Хомяк без тени сомнений понесся на своего сородича и принялся мутузить когтями. Противник не сидел на месте и также пустил в ход весь свой атакующий арсенал. В разные стороны полетели клочья шерсти, зеленую траву оросила алая кровь монстров. Сражался Кенни не на жизнь, а на смерть. Вот только я заметил, что он слегка проигрывал своему дикому оппоненту в скорости. То ли сказывалась разница в уровнях, то ли фамильярам резали немного характеристики, чтобы класс призывателя не стал полной имбой. Видя, что он со своим противником не справляется, я пришел Кенни на помощь. Зайдя к грызуну сзади, принялся атаковать дубинкой. Ваш питомец Кенни наносит урон монстру «Дикий грызун» 1. Вы наносите урон монстру «Дикий грызун» 2. Вы наносите урон монстру «Дикий грызун» 1. Победа. Получено 1 опыта. Прогресс задания «Охота на грызунов» 2 из 33. Желаете использовать приручение на монстре «Дикий грызун»? Да. Нет. Дубасить монстра сзади оказалось сплошным наслаждением. Кенни держал на себе агр и получал основные тумаки, пока я спокойно хреначил дубинкой по противнику. Правда, хомяк оставался все таким же шустрым врагом, и мне приходилось носиться за ним туда-сюда. Я потратил 1 маны на приручение второго питомца. Недолго думая, назвал «запасной». Вот теперь можно было и поэкспериментировать. Вернувшись к краю провала, приказал Кенни следовать в пропасть. Однако хомяк заортачился. Понимал, зараза, что ничего хорошего его за обрывом не ждет. Я приказал ему встать на самом краю и ухмыльнулся. «Думаешь, это безумие? Нет, это бездна!» И пнул Кенни с силой. Грызун соскочил с обрыва и отправился в полет. Я склонился к самому краю, с интересом наблюдая за падением хомячелла. Поток не стал подхватывать монстра. Очевидно, он работал только на адептах. Вскоре Кенни достиг дна, упав на чьё-то рисовое поле. Раздался глухой шлепок. «Ваш питомец Кенни погиб», — лаконично поведала мне система. «О, нет! Я убил Кенни! Вот сволочь!» Не мог я не процитировать классику. Глава 7. Благодаря тестам я выяснил сразу несколько вещей. Во-первых, питомец мог удаляться от меня максимум на 200 метров. Во-вторых, смерть для фамильяра — не приговор. В меню призыва возле Кенни появился знакомый мне таймер отсчета. Аналогичный появлялся, когда с меня спадала опека. И на это время мой единственный призыв оставался заблокированным. Я не мог вызвать другого хомяка взамен павшего, что логично, в принципе. Также стало понятно, что у питомцев нет посмертия. Если их здоровье достигает 0, они умирали. Тогда как адепты могли сражаться до тех пор, пока их не настигнет окончательная смерть. Это несколько сужало рамки применения монстров, но тут уж ничего не поделать. Возможно, найдется навык, который сделает питомцев более живучими. Пока я ждал возрождения Кенни, заодно и ману отрегенил полностью. Наконец, таймер дотикал, и питомец появился в списке доступных призывов. Вот только здоровье фамильяра не восстановилось полностью, как я рассчитывал, а остановилось на единичке. То есть придется ждать естественную регенерацию, чтобы вызвать того же. «Но ведь у меня есть запасной?» — пожал я плечами и призвал другого хомяка с полным здоровьем. Запасной имел аналогичные характеристики с нулевым уровнем. Внешность его немного отличалась. Трехцветный, как и Кенни, но пятна располагались иначе, глаза были посажены ближе и прочие нюансы. В этом плане к симуляции мира от богини нарекания отсутствовали. «Проверим твой характер». Я подозвал хомяка к себе и ударил со всей силы по голове дубиной. Запасной злобно зашипел, получив урон. Ему такое отношение явно не понравилось, но нападать на хозяина он не спешил. Я продолжил дубасить монстра. Запасной остался крайне недоволен ударами и в какой-то момент даже царапнул меня когтями. Видимо, сработали рефлексы. Полного запрета на нападение на мастера не стояло. Добивать монстра я не стал, удовлетворившись и таким результатом. Отозвал запасного и призвал обратно Кенни, чье здоровье частично восстановилось. Перепризыв тоже проходил только после отката навыка. «Пора как следует поохотиться», — решил я. Дело шло к вечеру, а я до сих пор не получил никаких трофеев. «Пора приниматься за фарм!» Сказано, сделано. Мы с Кенни отправились на охоту на его сородичей. Хомяк с упоением грыз других монстров на ярусе, позабыв про какое-либо родство. Традиционно я дожидался, пока питомец нанесет хотя бы один удар, после чего и сам начинал атаковать. Иначе агр мог перекинуться уже на меня, а такого допускать никак нельзя. Порой, правда, и мне прилетало, но в целом вдвоем с фамильяром у нас получалось довольно быстро разделывать одиночных монстров. Один из нас неизменно бил сзади, и в таком случае критический урон проходил чаще. Главным тормозом на охоте оказалось слишком медленное восполнение здоровья. И мне приходилось иногда дожидаться восстановления опеки. Что уж говорить про фамильяров. За один скоротечный бой его здоровье могло значительно упасть, в том числе и до нуля. Кенни умирал регулярно. Я старался все же не доводить до подобного, поскольку откат приходилось ждать долго. Менял Кенни на запасного и обратно. Пока один пет восстанавливал здоровье, второй отправлялся в бой. Впрочем, даже так не получилось устраивать постоянный кач. У навыка призыв тоже существовал откат. Иначе бы можно было прямо в бою тасовать питомцев, отправляя нового с полным здоровьем. Я приручил третьего дикого грызуна, и тогда дело пошло быстрее. Здесь уже узким местом стал мой скудный запас маны. Она не успевала регениться. Так что нон-стоп фарма не выходила. Но в целом я остался почти полностью доволен сложившимся раскладом. Одиночные хомяки перестали быть для меня серьезной проблемой. Я менял питомцев как перчатки, неизменно отправляя в бой и не сильно переживая по поводу их сохранности. За убийство диких грызунов давали мизерный опыт и небольшую горстку черного пепла. Уж думал, что больше с них ничего не упадет, но один раз на землю вывалился смачный шмат хомячьего мяса. А мясо стоило на рынке дорого. Первые два нижних яруса, а также нулевое дно, являлись безопасной зоной. Не в плане монстров, конечно. Умереть от зубов хомяка здесь было проще простого. А вот за попытку убийства адептов головорезов наказывали сурово. В теории я мог шастать по всему этажу, вот только была одна проблема. Чем дальше от провала, тем выше были шансы наткнуться на стайку из двух, а то и трех монстров. Трезво взвешивая свои возможности, соваться туда мне пока было рановато. С другой стороны, по слухам, вдали от провала могли встретиться тайники с сокровищами, рудные жилы и эмиссары, усиленные монстры. Шанс их появления был невелик. С эмиссаров могли упасть свитки навыков и даже предметы экипировки. Меня, конечно же, интересовал не сколько дроп, как сам эмиссар. Усиленный монстр станет отличным подручным. По заверению мрапиша, призыватели не могли их приручать, но у меня имелся чемпионский бонус с довольно расплывчатым описанием. Скорее всего, я мог попробовать свои силы и на эмиссарах. Другой вопрос, что они, очевидно, сильнее рядовых хомяков. Я с обычным-то только научился справляться, а тут предстояло махаться с полубоссом на свой страх и риск. И хочется, и колется, что называется. Не все бои проходили гладко. Изредка питомцы не выдерживали натиска, и мне приходилось добивать монстра самостоятельно. Порой грызуны переагривались и нападали на меня. Но в целом охота шла бодро. Опека слетала редко, так что я мог наслаждаться ослабленной версией мигрени. Сами бои длились считанные минуты. Больше времени уходило на реген здоровья и маны, а также на поиск новых монстров. Дикие грызуны не спавнились в 10 метрах друг от друга. Обычно их разделяли холмы. Иногда приходилось искать новую жертву, особенно если в районе уже кто-то орудовал. Первый ярус оказался гигантским. Стойкие холмы простирались на десяток километров от провала. Чаще всего всем находилось место на фарм. В общем, этаж бездны походил на бублик диаметром километров 30 и округлым провалом в центре диаметром в десяток километров. Один раз я сделал вылазку к краю яруса, коей являлась сплошная черная каменистая стена, но по неосторожности сагрил сразу двоих монстров. Кенни отправился в атаку на неприятеля, завязалась потасовка. Посмотрев, с какой скоростью уменьшается здоровье питомца, я принял единственно верное решение — побежал прочь, мысленно посылая лучи поддержки верному фамильяру. Ценой своей жизни Хомичелло выгадал мне драгоценные секунды. Я успел свалить, и монстры не стали преследовать хозяина. Они убили Кенни, но память о нем будет жить в моем сердце. Да и после возрождения хомяку еще предстоит много работы. После данного случая я решил не удаляться далеко от провала. Здесь фарм проходил в менее нервозной обстановке. Бутафорский камень убрал, поскольку мешок требовался для складирования пепла. За вторую половину дня удалось набить чуть больше 20 грызунов и набрать 2 кило пепла. На задание не хватило, зато я смог повысить свой уровень. Дали 3 очка характеристик, которые я мог распределять на свое усмотрение. На данном этапе остро требовалось здоровье, да и дополнительная мана ускорила бы фарм монстров. С 4 очками маны я все так же буду тратить по 1 единице на призыв, зато не понадобится ждать, пока она отрегенится. После апа меня ждала плохая новость. Вместо ожидаемых 30 или 50 единиц опыта мне требовалось заработать аж 1000, чтобы повыситься до 2 уровня. Помнится, во многих типичных онлайн-играх можно было за 1 день взять 10-й, а то и 20-й уровень. Обычно на хай-левеле прокачка замедлялась. Оставалось надеяться, что на 3-й уровень от меня не потребуют заработать 1000 опыта и так далее. Вечерело. Лианы на потолке начали быстро тускнеть. Усталость взяла свое. После целого дня физических упражнений хотелось грохнуться в кровать и заснуть. Дабы не плестись до города пешком, я отозвал питомца и просто спрыгнул в провал. Поток подхватил уставшую тушку и понес на центральную площадь. Не только я один возвращался на дно после охотничьего дня. Адепты спускались с небес, словно ангелы. Правда, ангелы изможденные, небритые, грязные и дурно пахнущие. Жнецы смерти, скорее. Во время пути до той же самой таверны прикинул, сколько же я успел заработать. Понятно, что охотился не целый день, но если экстраполировать на более долгий срок, то получался крайне плачевный результат. Пепел стоил копейки, лишь выпавшее мясо кое-как спасло положение. Говорят, оно еще и бонусы временные давало. Но мне его есть было нельзя, придется заменить рисом. Если ужаться, то, может, и хватит на ночлег с едой. Если мясо будет выпадать с той же периодичностью, а не реже. Я всерьез задумался, не стоит ли мне поискать ночлежку подешевле или и вовсе ночевать под открытым небом. Вот только в таком случае оставался неиллюзорный шанс, что во сне меня кто-нибудь обчистит. А если вздумаю дрыхнуть на ярусе с монстрами, то вместо будильника могли выступить клыки и когти чудищ. Не стоило забывать и про климат. В целом, на дне стояли комфортные дневные температуры, но ночью они опускались. Стойкие холмы слабо отличались в этом плане. Ну а в дешевой ночлежке всякое могло произойти. К Кое-какие монеты оставались в запасе, так что я решил пока попользоваться благами цивилизации. Пускай состояние скопить сейчас и не выходило, мои уровни и характеристики неуклонно росли. Рано или поздно вознесусь на такой ранг, на котором одна охота на монстров будет приносить солидную прибыль. В теории. Кто его знает, что богиня намутила здесь с балансом и дропом трофеев. Правда, оставался фактор опухоли, но я надеялся, что у меня есть еще несколько лет в запасе. Иначе эта игра будет со слишком уж грустным финалом. В слезе адепта к вечеру собирался разный народ. Пришел и Мрапиш. К моменту моего появления он уже успел выдуть несколько пинт. Сколько же деньжат зашибает этот прохиндей, впаривая доверчивым гражданам левые травы и корешки? Мне выпивка сейчас была явно не по карману. «Ба! Икари!» — узнал меня пропойца. «Думал, больше не увижу тебя со своей Бертой». «Я слово держу. Учитывая, что ты первый и пока единственный, кто поделился со мной ценной информацией и помог с оружием», — уселся я напротив. «Каких только уродов не шастает в бездне! Один обирает трупы, словно шакал, другой выпрашивает пожертвования за фейковые услуги, третий чуть обманом не обрёк меня на смерть!» Еще один барыжит липовыми составами. «Эй, мои травяные сборы работают!» «Ага, как же!» Мне припомнился наглый нуб, из-за которого я чуть не склеил ласты в стойких холмах. «Но этому Франу надо будет преподать урок». «Богиня с Франом, как поохотился! Проставляться будешь?» «Тебе лишь бы прибухнуть», — хмыкнул я. «Поохотился нормально, но, сам понимаешь, с первого яруса добыча скудная. Сегодня я на воде». «Правильно. Копи деньги, чтобы выплатить долг. Я знал, что доверил свою Берту в правильные руки». Я перекусил едой с рынка, составил ненадолго компанию Мрапишу, да отправился на боковую. В сон клонило со страшной силой. Да и аппетит после вылазок наверх становился зверским. Рисом наедался с трудом. Если так пойдет и дальше, придется снова пересматривать свои финансы в сторону ухудшения. Тяжела и неказиста жизнь простого питовода. Перед сном оставил свои рваные тряпки дочери трактирщика, которая за небольшую плату занималась рукоделием. Утро третьего дня встретило меня бурчащим желудком и новой порцией головной боли. Залатанная одежда ждала меня внизу. Тряпки пришлось укоротить, правда. Я доел остатки рисовых лепешек с водой и направился на рынок. За пепел удалось выручить полтора десятка золотых и столько же за шмат мяса. Приобрел припасы в дорогу. Поспрашивал немного про щиты. Игровая экипировка создавалась особым образом и имела уникальные свойства. Если же просто взять кусок стали, то монстры его довольно быстро пробьют, так что обойти систему не получится. Никто из адептов не использовал подобные самодельные придумки. Ценились только экипировка и оружие бездны. Охота со щитом выглядела бы неоднозначно, поскольку обычные призыватели не могли отдавать команды питомцам без гримуара в руке. Существовала особая аура, но лишь глубинного уровня, ранга следующего за донным. Даже в теории я не мог ее активировать, не достигнув требуемых показателей. Да, промежуточные рубежи в бездне находились на отметке не в 10-х, 20-х, 30-х уровнях, а на 9-м, 18-м, 27-м. И так далее. Странно, но хозяйка барыня, как говорится. Придется пока что использовать бутафорскую замену и копить на что-нибудь другое. Затем направился на первый ярус. Дорога наверх легче не стала. Ступени сливались в бесконечную череду граней, а по бокам плясал ветер потока. Я ведь таким образом тратил силы, которые необходимо восполнять с помощью калорий. Хорошо, хоть питомцев кормить не требовалось. Не то бы сразу разорился. Во время очередного отдыха на лестнице мне в голову пришла одна идея. Возможно, не лучшее место для экспериментов, но уж больно надоел этот подъем на 1500 ступеней. Я призвал Кенни прямо на лестнице. Только не учел одного нюанса. Монстр был не готов к такому крутому месту спавна. Кенни соскользнул со ступеней и покатился вниз кубарем, словно меховой мячик. Довольно быстро его понесло в сторону, и грызун сверзился вниз. «Ваш питомец Кенни погиб», — уведомила система о приземлении. «О нет! Гравитация убила Кенни! Вот бессердечная сволочь!» Уже ближе к концу подъема призыв откатился. Я вызвал запасного, поскольку у Кенни оставалось мало здоровья. Но на сей раз учёл прошлую ошибку, заспав Нил монстра чуть выше себя. Хомяк снова накренился назад, но мне удалось его удержать. Запасной опасливо жался поближе к центру лестницы, стараясь не приближаться к краю. «Так, стой на месте!» — скомандовал я. Забраться на хомяка оказалось проще, чем я думал. Он имел не слишком высокий рост. Держаться, правда, было не за что. Только за уши грызуна. Зато сидеть на мягкой шкурке было вполне приятно. «Вперёд!» — дал я приказ ему двигаться по лестнице вверх. Запасной стонал, хрипел и недовольно пищал, но всё же у него хватало сил, чтобы тащить меня вверх по ступеням. Скорость передвижения оставляла желать лучшего. Зато я экономил силы. Питомцам же есть не требовалось. Грех не воспользоваться бесплатной тягловой скотиной. «Живее!» — ударил я хомяка по бокам пятками, словно ездовую кобылу. «Ой-я!» — куснул тот меня вдруг. Всё-таки прямую агрессию питомцы терпеть не будут. Но формально езда на них нападением не считалась. Нашёл небольшой баг в системе бездны. Спасибо богине за мой отдых. Ну, на самом деле, сидеть на хомяке было неудобно, да и двигался он медленно. Но в качестве передышки вполне себе вариант. Может, со временем приручу более крупных монстров, на которых можно будет нормально передвигаться, в том числе по лестнице. Подумать только, до каких вершин мне удалось дойти за сутки? От оборванца, страдающего от хомячьих когтей, до уверенного всадника, скачущего на грозном монстре. Пока я, словно царь, поднимался на хомяке к вершинам бездны, нас с запасным нагнала парочка адептов. «Что за хрень?» — подивился парень сзади. «Тестирую новое средство передвижения», — похвастался я, обернувшись. «Одна десятая лошадиной силы потока, но потенциал для развития есть». «Это ужасно жестоко», — выдала девушка с посохом. «Дикий грызун ведь живое существо! Как вы можете так с ним поступать?» «Какое ещё живое? Это ведь моб! Обычный монстр, хоть и реалистичный! Кстати, за 5 монет готов одолжить своего питомца. Почти без пробега, ни бит, ни крашен. Мигом домчит даму наверх». «Обойдёмся! Псих! Живодёр!» Пронеслись мимо меня возмущённые адепты, чуть не столкнув с лестницы вниз. «Какие щепетильные!» — пожал я плечами. «Экоактивисты, что ли?» Глава 8. Охота на грызунов практически не изменилась. Я натравливал питомца на одиночного монстра, после чего подбирался сзади и бил противника дубиной. Кажется, я стал ловчее обращаться со своим оружием. Всё же живой опыт сражений позволял развиваться не хуже тренировок на ринге, а то и лучше. Названий приёмов или ещё каких-то фишек я не знал, но это не мешало мне их использовать. Правда, арсенал трюков у дубины оказался небогатым. Быстрый удар, да удар с замахом. Пробовал наносить уколы, или, скорее, тычки оружием, но урон оказался слабым. Лучше всего проходил дамаг по голове. Если удавалось нанести грамотный удар, то мог пройти крит, повышающий урон вдвое. Правда, и грызуны попадались разные. За шустрыми поспевал с трудом. Некоторые вообще и не думали атаковать питомца, а набрасывались сразу на меня. Приходилось изображать чудеса эквилибристики, уклоняясь от гадких когтистых шерстяных комков. Иногда меня посещали мысли, что другие классы были бы лучшим выбором. Палачи могли поспевать за скоростными хомяками и относительно легко выносили их один на один. Я смог понаблюдать за представителями всех классов, что охотились на первом ярусе. Некроманты отправляли в бой скелета, а сами могли атаковать издали. Друиды призывали мини-энта, который тоже выглядел полезнее моего хомяка. Сам друид обзаводился огромными когтями благодаря частичному обращению. Оружие ему не требовалось, он и так довольно мощно выступал в ближнем бою. Плуты двигались тоже довольно быстро. 2 кинжалами наносили солидный урон. Рыцари со щитами имели шансы защититься от хомячьих атак. Бились они дольше других классов из-за низкого урона, зато тратили меньше здоровья и могли почти сразу бросаться в следующий бой. Охотники умели стрелять даже на ходу. Во многих случаях хомяк даже не успевал подбежать, будучи истыканным стрелами. Мародёры успевали пару раз выстрелить из арбалета, после чего меняли оружие на клинок и добивали монстра. Колдуны наносили солидный урон с помощью своих посохов и заклинаний. Начальные мобы падали быстро. Правда, магам приходилось ждать регена маны. В принципе, призыватели подвергались опасности реже, чем адепты ближнего боя. Грех жаловаться. В общем, не пожалел, что выбрал класс призывателя, даже если вынести за скобки бонусы чемпиона. Не особо имбовые, сказать по правде. Я ожидал чего-то более стоящего. Хотя возможность управлять питомцами выручала, конечно. Если бы не преследующая меня головная боль и необходимость спешить, возможно, я бы просто наслаждался охотой, победами над кровожадными монстрами и трофеями. Как и в игре, в реальной жизни тоже приятно ощущать себя нагибатором-чемпионом. Кенни, запасной и терминатор, как я обозвал третьего хомяка, постепенно доросли до первого уровня. Их характеристики слегка повысились по одинаковой схеме. Вероятно, все питомцы подгонялись до уровня хозяина и не могли его перерасти. В целом, система не самая плохая. Удручал лишь тот факт, что петам давалось всего 2 очка характеристик на уровень. Сильнее адепта такой фамильяр точно никогда не станет. Оно и правильно, баланс никто не отменял. Судя по слухам, из таверны с дропом предметов с монстров могли твориться странности. Адепты считали, что вероятность зависит от настроения духа-хранителя, который ответственен за этаж. В какие-то периоды с обычных монстров могли падать свитки навыков, в другие даже мясо переставало появляться. Послушав народ, я пришел к выводу, что это своеобразное регулирование экономики. Если забить конкретный шанс выпадения лута, то в какой-то момент его может стать слишком много или, наоборот, уйти в дефицит. В играх данную проблему решали по-разному. Здесь этим просто управляли некие полуразумные сущности. Похоже, мне не повезло переродиться в такой момент, когда они решили порезать количество трофеев, поставив новичков на грань выживания. Я не сильно переживал, поскольку начальные этажи должны проскакиваться быстро. Еще до полудня я уничтожил недостающее количество хомяков и закрыл квест. 33 опыта явились солидным подспорьем в прокачке. Уровень 1. Опыт 51 из 100. Все же вступление в гильдию оказалось правильным решением. Тем более клятая плутовка могла стырить и эти кристаллы. Хотя бы в дело пошли. С помощью потока я скатался обратно в город, заскочил в гильдию и взял новое задание. Охота на грызунов 2. Ранг донный. Уничтожить 66 грызунов. Награда 66 опыта. Эх, награда в пересчете на одного моба осталась прежней. Но хотя бы таскаться в гильдию придется реже. В камне заданий также имелись ранги для искателей приключений. Если дорасти до авантюриста глубинного уровня, можно будет принимать сразу пару заданий одноименного ранга. Подъем по лестнице я снова чередовал с ездой на Кенни. Благодаря питомцу удавалось изрядно экономить силы и время, а на недоуменные взгляды других адептов мне было наплевать. На Франа я специально не охотился. Стойки и холмы занимали приличную территорию, так что наткнуться на того же охотника случайно было сложно. Разве что рядом с одной из трех лестниц обычно качалось больше народу, чем в дальних закутках. Фран мог банально перерасти данный этаж и отправиться выше. Бесконечно сидеть на одном этаже нельзя. Если возвыситься на несколько уровней, то трофеи и количество опыта уменьшатся. Правда, Мрапиш рассказывал, что существовал то ли навык, то ли артефакт, который тормозил развитие адепта. Опыт переставал засчитываться, и можно было спокойно фармить на одном ярусе хоть до скончания жизни. Некоторые так и делали, по слухам. Дохода на жизнь хватало, против известных монстров сражаться безопасно, более высокие ярусы несли риск непознанности. Тем не менее, к вечеру мне все же повезло наткнуться на Франа, фармящего в срединной части кольца. Палач продолжал воевать с одиночными монстрами, хотя разделывал их достаточно легко. Жестокая ухмылка исказила мое прекрасное лицо. Месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Как питовод со стажем, я знал много разных трюков. Не все из них функционировали в бездне, но универсальные вещи должны работать. Я осторожно пробрался по холмам поближе к дальнему поясу и нашел группу сразу из двух хомяков. «Твой выход, Кенни», — потрепал я грызуна по холке. «Хи-о?» — пискнул тот озадаченно. «Вперед!» Я дал мысленное указание питомцу двигаться на врага, и хомяк принялся послушно выполнять приказ. Довольно быстро парочка монстров сагрились на него. Я не дал им сцепиться, с помощью команд принялся отводить хомяка в сторону. Монстры могли потерять интерес к убегающей цели, так что действовать приходилось филигранно. Да и самому следовало держаться в определенном радиусе, иначе питомец переставал слушаться команд. При этом близко я не подходил, дабы шерстяные шары не переагрились на меня. Таким макаром удалось довести парочку монстров до сражающегося Франа. Израненный Кенни погиб от лап сородичей, и двойка монстров набросилась на ближайшего врага, коим оказался недоумевающий адепт. Удалось разыграть все как по нотам. Не уверен, являлось ли это нарушением местных правил, но вроде бы наказание от духа-хранителя не последовало. «Что за...» — прохрипел Фран, отчаянно отбиваясь сразу от трех наседающих хомяков. Когти и зубы оставляли в адепте глубокие раны. Довольно быстро парень лишился опеки и начал получать незарастающие кровоточащие повреждения. После одного удачного выпада Фран принялся тяжело хромать. «Эй, помоги!» — заметил он мою макушку, пока я прятался на вершине холмика в траве. «Я повредил ногу и не могу убежать!» «У тебя отлично получается!» — ответил я с нескрываемым злорадством. «Тот самый призыватель!» — ругнулся парень, узнав меня. Хомяки грамотно окружили цель, не давая палачу вырваться. Бегал он шустро, но поврежденная нога не давала оторваться от преследователей. «На помощь! Убивают!» — заорал он во все горло. На счастье Франа рядом оказалась пара адептов, которые услышали мольбы бедолаги. А я уж надеялся поживиться халявными кристаллами. Возможно, не слишком достойное занятие, но это всего лишь ответная мера. Око за око, килл за килл, как говорится. Втроем им удалось справиться с противниками. Девушка расстреливала монстров из лука, а парень выступал в классе рыцаря. «Вон тот гад натравил на меня монстров!» — указал в мою сторону Фран. «Теперь мы квиты!» — махнул я рукой. «Это же живодер, что катался на грызуне!» — узнали меня. Явившаяся парочка оказалась теми самыми зоозащитниками, которых возмутило жестокое отношение к мобам. «Летов занимается убийством адептов через монстров!» — яростно бросил Фран. «Надо всем рассказать, чтобы держались от него подальше!» «Точно, точно! И за грызуна он должен ответить!» Я покинул этих придурков, которые чуть ли не коалицию против меня собрались создавать. Флаг им в руки и кадила на шею. В стойких холмах я освоился в достаточной степени. Подумывал о том, чтобы переходить на следующий ярус, но решил отложить до апа. Больше всего трофеев доставалось, когда уровень адепта точно соответствовал уровню яруса. Не мешало бы приобрести экипировку или какие-нибудь навыки, прежде чем повышать сложность. До позднего вечера мне удалось набить еще 4 десятка хомяков. Немного до апа не дотянул. Запасы провианта закончились, ноги и руки отваливались из-за усталости. Но все-таки смог собрать приличный куш из сразу 2 кусков хомячьего мяса и нескольких килограмм пепла. Этого, по моим прикидкам, должно хватить и на таверну, и на провизию, да и одежду обновить смогу, наконец. Решил приобрести простой наряд для города, а это рванье оставить для фарма. Уж слишком отвратно я выглядел в этих дырявых 10 раз штопанных шмотках. Так, глядишь, и в таверну перестанут пускать. Поток ласково пронес меня в центр города. Темнота опустилась на Урк, сделав и без того мрачный город еще более зловещим и жутким. Казалось, что статуи из храма Эрилетту готовы в любой момент сорваться с пьедесталов и разорвать тебя на 1000 кусков. Я топал к слезе адепта, прикидывая в уме, хватит ли мне на пинту пряничного эля, или лучше подкопить. Магические светильники разрезали ночной полумрак. Само собой, я помнил о наличии такой гадской напасти, как воровство, так что не забывал посматривать по сторонам. Однако случившееся снова стало полной неожиданностью. Лишь легкий сквозняк почувствовался на мгновение, Обернувшись, я никого не увидел. Зловещий женский смех пронесся по узким улочкам Урка. «Фыр-фыр-фыр!» Присмотревшись, я заметил хвостатую фигуру с рыжей шевелюрой на одной из ближайших крыш. «Ловко же кицуны умеют прыгать по домам!» Спохватившись, я залез в инвентарь кольца хранения и обомлел. Пропали оба куска мяса, часть пепла и с таким трудом заработанных монет. «Фыр, спасибо за ужин, хуман!» — вытащила рыжая зараза шмат украденного у меня мяса. «Бездна тебя задери! Ты же чемпион плут, верно? Какого хера ты докопалась до бедного адепта первого уровня? Мне и так жрать нечего!» «Во-первых, ты обижаешь сервов, бедных детей-попрошаек. Не следишь за языком, еще и над питомцами жестоко издеваешься. А недавно птичка нашептала, что и на адептов-новичков охотиться начал, натравливая монстров. Хуже хумана и отыскать во всем городе невозможно». «Клевета! Фран первым отдал меня на растерзание монстру!» «Да-да, все вы, негодяи, пытаетесь оправдаться одинаково, фыр-фыр!» — усмехнулась кицуна. «Отныне, хуман, не будет тебе покоя в бездне. Пока благородная шия не сочтет наказание достаточным, будешь жертвовать все заработанное мне, чемпиону Плуту! Фыр-фыр-фыр!» «На тебя бешенство напало, шерстяная!» — воскликнул я от избытка чувств. «Верни мои вещи! Или хочешь, чтобы из твоего хвоста шапку сделали?» «Чего? Ты только что продлил свое наказание на более долгий срок. Теперь это точно вопрос чести для благородной кицуны. Фыр!» То ли хмыкнула, то ли фыркнула воровка, после чего испарилась в ночи. Я постарался унять ярость, клокотавшую в моей душе. Строит из себя благородного вора, а сама просто любит поиздеваться над слабыми. Вроде бы заметить обычных карманников было вполне реально, но эта гадина обладала каким-то особым бонусом, который делал ее практически полностью неуловимой и невидимой. Да еще и с помощью улучшенного навыка могла стащить больший процент от содержимого инвентаря, чем рядовые плуты, включая недоступные для других кристаллы. Клятые лисятине достались жирные бонусы, а чемпиону-призывателю нечто несуразное и непонятное. Но гневом и руганью делу не поможешь. Я постарался успокоиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Если потрачу деньги на таверну, то на еду не останется. Столь желанная пинта пряничного эля исчезла, словно мираж. Или, скорее, была украдена наглой лисицей. Сейчас у меня нет совершенно никаких рычагов давления на чемпионку. Но когда-нибудь я найду способ отомстить блохастой гадине. Переночевал я в подворотне, забившись в проулок между домами, где не дул ветер. Ночью все равно продрог, но опека защитила от переохлаждения. Хорошо, что урон из-за холода не шел. Кенни караулил рядом, согревая теплым мехом и отпугивая воров. Продав остатки пепла и пополнив запасы еды, с упорством обреченного я двинулся наверх. Возвращение на дно стало вдруг сопряжено с неиллюзорной опасностью потерять все накопленные богатства. Значит ли это, что я пробил дно и упал еще ниже? Сложно сказать. Довольно быстро мне удалось выпустить пар на бессловесных монстрах. Все же приятно лупить дубинкой по агрессивным мобам и наблюдать за тем, как они сгорают в очистительном голубом пламени, оставляя после себя горстки пепла. Также до меня дошло, что для кицуны первые ярусы закрыты, поскольку разница в уровнях выше 9. То есть стойкие холмы были в этом плане безопасными. До обеда мне удалось взять второй уровень, а также закрыть взятый квест, что добавило еще немного опыта. Имя Икари Летов. Здоровье 8 из 8. Мана 4 из 4 плюс 15%. Уровень 2. Опыт 83 из 300. Раса Хуман. Класс Призыватель. Характеристики 0. Сила 2. Ловкость 2. Стойкость 4. Мудрость 2. Хотя бы не на 1000 опыта качать, и на том спасибо. Очки вложил в силу, ловкость и одно докинул в стойкость. Теперь количество здоровья начало походить на что-то стоящее. Особенных отличий в физическом состоянии тела от прибавки к силе и ловкости не заметил, но изменения наверняка имелись, просто незначительные. Скорее всего, их можно заметить только если качнуть разово на десяток пунктов одну из характеристик. Спуск на дно проходил в нервном ожидании. Я метнулся в гильдию и быстро взял задание «Охота на грызунов 3». На этот раз требовалось уничтожить 99 монстров означенного вида. Фарм начинал походить на гринд, но опытного питовода этим не испугать. Напряженными перебежками я добрался до рынка и обменял припасы на провиант. Постоянно вертел головой, стараясь заметить фантомные следы от скрытной лисицы. Не думаю, что мои помятые одежды могли привлечь внимание других воришек. Всё-таки купил новые штаны и швейный набор, а то в нынешних едва удавалось соблюдать рамки приличия. Для смены одежды достаточно было поместить предметы из инвентаря в экипировку. Правда, происходила замена с задержкой. Видимо, чтобы адепты не читерили и не меняли оружие прямо в бою. «С туалетов трясёшься, словно лист на ветру! Фыр-фыр-фыр!» Потягиваясь, протянула хорошо знакомая мне кицуне. На этот раз плутовка облюбовала крышу небольшой торговой точки, мимо которой я проходил. Я напрягся, но у чемпионки были иные заботы. «Не переживай, я же не изверг наподобие хуманов. Буду следить за тем, чтобы у тебя оставалась мелочь на пропитание. Не думай, что сможешь проскользнуть незамеченным. Уши в урке, глаза повсюду. Каждый день атаковать скучно. Жертва должна трепетать, не зная, когда именно последует удар. Тогда цель сломается намного быстрее», — ухмыльнулась девица. «Фыр-фыр-фыр». При свете дня и вблизи мне удалось получше рассмотреть плутовку. Кицуна имела вполне себе миловидную внешность. Симпатичное и курносое веснушчатое личико с огромными зелеными глазищами. Наверное, чтобы лучше видеть в темноте. Кицуны, в отличие от табакси, внешне больше походили на людей. Худощавого телосложения, с густой копной оранжево-рыжих волос, длинными торчащими лисьими ушами с кисточками и пышным хвостом апельсинового цвета с белым пятном на кончике. Лишь садистская ухмылка с торчащими клычками и общий стервозный характер портили экзотическую лисью красоту. Возможно, не стоило лишний раз злить чемпиона Плута, но мне не всегда удавалось держать язык за зубами. «Нет, для шапки хвост не сгодится. Только на половик». «Чё? На драку нарываешься?» Я заметил, что крыша торговой палатки изрядно так прогнулась под весом кицуны. Не рассчитан тонкий настил был на то, чтобы там кто-то находился. Я призвал Кенни прямо на крышу, благо дистанция позволяла, и настил провалился под сдвоенным весом. Чемпионка рухнула прямо на лотки с овощами и удивленную продавщицу, раздавив часть товара своей задницей. Кенни я сразу же отозвал, и питомец испарился. «Хуман!» — раздался дикий лисий крик. Но меня уже и след простыл.